Глава 21. Проснулся я не потому, что выспался, от головной боли. С тоской подумал, что нужно одеваться, и вдруг обнаружил, что лежу на раскладухе одетым. Тогда я перевернулся на другой бок, лицом к стене. Вставать не хотелось. На правах живого классика подремлю еще с полчасика. На правах живого гения буду спать без пробуждения. Потом мне пить очень захотелось. Я поднялся, направился к дому Бываевых. Валентин сидел на крыльце, крутил транзистор. Какая-то похожая на икоту музыка выдавливалась из черного ящика. Глаза у Валика были осоловелые. «Начинаются дни золотые!» «Начинаются будни миллионеров», — объявил он. «Бабуля спит без задних, перебрала малость. А у дедули сильный перебор, он ведь вчера и водки втихаря охватил. Сейчас он приземлил свою историческую яму и харч в нее мечет. Надо проверить, как там у него дела». Мы направились к двум березам. Дядя Филя лежал, свесив голову в яму. Он дергался и стонал. Его рвало. «Звук ножниц!» И ножей ты слышишь в слове «жисть», чтоб не было хужей, ты с водкой раздружись. Мы пошли обратно к дому. Сели на крыльцо, и Валик, выключив транзистор, спросил меня, о чем призадумался, Пауль? О планах на будущее в разрезе миллионнолетней жизни, а? Тут есть о чем призадуматься, — ответил я. Например, о взаимоотношениях с некоторыми людьми. Ты это об Эле? С ехидной догадливостью подхватил Валик. Бессмертный жених и смертная невеста? Ну, какие мы, жених и невеста? Это я так сказал, с бухты-барахты. Но прошлым летом ты к ней очень клеился. Знаешь, если б я любил какую-нибудь девушку по-настоящему, я бы этого инопланетного зелья пить не стал. Я еще ни в одну не влюбился. Мне просто с ними везет. Сплошная инфляция. Действительно, с девушками Валентину везло. Я только не мог понять, чего хорошего они в нем находят. Через полчаса, напившись чаю с посвежевшей головой, вышел я из дому и направился в сторону Новой Ольховки. И как-то незаметно для самого себя дошел до дачи, где жила Элла. Она оказалась дома. «Почему ты не пришел вчера на господскую горку?» — спросила она. «Я думал, ты не придешь», — неуверенно выдавил я из себя. «Ладно, давай зачеркнем распри и раздоры. Пойдем бродить». Мы вышли на улицу, потом свернули на полевую дорогу, потом пошли в лес. Долго шагали молча. Я из-за того, что с мыслями собраться не мог, а Элла, наверное, просто потому, что не хотела нарушать лесную тишину. Затем... У нас прорезался серьезный разговор. Элла, не пора ли прервать молчание? Я. Хочешь, я задам тебе психологический тест в виде сказки? Элла. Вычитал где-нибудь. Теперь кругом тесты и тесты. Ну, я согласна. Я. В одном королевстве жил престарелый король, и с ним королева. Это были неплохие люди. Все в их жизни шло, в общем-то, нормально. Но их угнетало сознание, что каждый день, даже удачный, приближает их к смерти. Придворный главврач пичкал их всякими лекарствами для продления жизни, но они отлично понимали, что когда-нибудь их все равно обуют в белые тапочки. Но вот однажды королевская чета в сопровождении наследного принца и большой свиты отправилась в дальний лес на охоту. Белла поймала. Сперва ты сказал, что они неплохие люди, а теперь, говоришь, отправились на охоту. Хорошие люди не станут охотиться для собственного удовольствия. Я. Конечно, любительская охота — это разрешенный законом садизм. У двуногого двустволка он убьет и лань, и волка. Он убьет любую птицу, чтоб не смело шевелиться. Но сами король с королевой этим делом не занимались. Это их челядь стреляла в зверей. А королевский чите — это был просто предлог для верховой прогулки. И вот, в лесу они вместе с наследным принцем незаметно отделились от свиты, чтобы побеседовать о своих династических делах. Постепенно кони завезли их в глухую чащобу. Они очтились на полянке, где стояла ветхая избушка, и из нее вышел старый мудрый кудесник. Элла, любимец богов? Я. Может, богов, а может, наоборот. И этот колдун заявил королю и королеве: «Вы явились как раз вовремя. Ваши тайные желания будут исполнены. У меня имеется в наличии 5 волшебных яблок. Они доставлены мне с неба. Живое существо, съевшее яблоко, становится бессмертным. Вот вам эти фрукты. Их надо съесть не позже получаса, иначе они не окажут действия». И тогда король, королева и принц немедленно слопали по яблоку. Четвертая королева скормила своему любимому коню. Элла, а пятая? Я. Пятая король хотел отдать своему коню, но вот миг на поляну вышел один молодой поселянин. Он спешил в одно лесное селение к своей невесте. Вернее, сказать, она еще не была его невестой, но он, как в старину говорили, ухаживал за ней и собирался предложить ей руку и сердце. Пятое яблоко было вручено ему. Он не мог долго раздумывать, он его съел, ну и обессмертился. Все. Элла, довольно-таки мутная байка. Я. Тест заключается в том, что испытуемый должен продолжить эту историю и дать оценку каждому действующему лицу, кто здесь выиграл и кто проиграл. Элла. Кудесник себе не взял яблоко, значит, он мог обессмертиться и не захотел. Я. Да, выходит, что так. Но это лежит за пределами теста, это к делу не относится. Элла. Нет, относится. Он был мудрый, а яблоко себе не взял. Значит, он знал, что яблоки эти никому не принесут счастья. Я. Но ведь бессмертие — это уж само по себе счастье. Элла. Нет. Бессмертны должны быть или все люди на свете, или никто на свете. Я бы вовсе не хотела быть бессмертной, зная, что все кругом смертны. Мне было просто стыдно и неприятно. И потом, ты помнишь этих несчастных вечных людей у Свифта? Струтберги, что ли? Я. Но у него они не по своей воле. Элла. А когда по своей воле? Как эти дурацкие короли и королевы, и всякие там принцы. Это еще хуже. Ведь никакие царства не вечны, и их, в конце концов, прогонят с престола, и даже без пенсии. А принц из-за того, что его родители бессмертны, никогда не вступит на престол, и выиграл во всей этой истории только один конь. Да и то, ведь это только люди знают заранее, что они умрут. Коню его бессмертие, не в коня, корм. Я, постой, постой. А об этом поселянине ты ничего не сказал. Он ведь тоже обессмертился. Элла, ты говоришь, он знал, что яблоко это необыкновенное? Я... Вообще-то ему сказали, но у него не было времени на размышления. Элла. А когда он начал жевать это яблоко, он не подумал, что невеста его останется смертной? Что он будет все такой же, она все будет стареть у него на глазах? Хорош, гусь. Я. Я ж тебе говорю, что все очень быстро произошло. Это уж потом до него дошло, что он, может быть, не очень-то хорошо поступил по отношению к ней. Элла. Он поступил как подонок. Это даже хуже, чем измена с другой женщиной. То измена по любви или по легкомыслию, а это просто измена. Просто предательство. Ну, хватит этих тестов. Ты скажи мне, что с тобой творится? Ты в чем-то изменился, а в чем, я не пойму. Ну, что я мог сказать ей после этого разговора? Я перевел беседу на какую-то мелкую тему. Элла, ожидая чего-то более серьезного, обиделась, замолчала. Есть молчание согласия, праздничная тишина. Есть молчание поопасней, есть молчание война. С этого дня трещинка отчуждения возникла между нами и все ширилась, ширилась.